Эпиграф. Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках. Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах, и стройный мусикийский шорох струится в зыбких камышах. Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе, лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею сознаем. Откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник? 11 мая 1865 года.